«Теперь что?» – спросил я у них. Газ в этом бою потерял одно крыло, а на правой лапе не хватало трех пальцев, броня же от неизвестных заклинаний и вовсе потрескалась, распадаясь при каждом движении. Еще один демон потерял три из пяти своих глаз, когда сквозь щит облако пепла попало в лицо. Третий демон получил проклятие в причинное место и вынужден был сам себе все отрезать, чтобы проклятие не перекинулось на здоровое тело. Четвертый же довольствовался лишь переломанными крыльями, которые на глазах начинали восстанавливаться. Лишь Симеон благодаря щиту скафандра был полностью невредим. В моей же группе, участвующей в нападении на высшего, серьезных травм не было ни у кого. Лишь сломанные кости после инстинктивной атаки, но те уже восстановились. Не стоило забывать, что это старшие демоны с весьма мощной регенерацией. Газ с Симеоном и Сайлуром, как более всего разбирающиеся в магии, сразу отправились к алтарю для того, чтобы разобраться с происходящим тут. Мы же отправились глушить всех демонов на острове. Благо это были младшие, пересравшие младшие и около 8000 низших в загонах. Тех мы вообще не трогали, нам требовалось лишь отправить в бессознательное состояние всего несколько тысяч младших, и с этим весьма неплохо справлялись ментальные удары. Когда мы вернулись к парням, те уже громко дискутировали между собой и едва не начинали бить друг друга своими кулачищами. Вот только мне пришлось их споры прекратить. Появилась новая проблема, о которой мы ранее не подумали. Остров стал растворяться по краям, произнес я и передал всем по ментальной сети картинку, полученную от микродроида. Края острова словно плавились и стекали в лавовое море. Так, я понял, крикнул Газ. У одного из старших привязка была, а так как реальный владелец сдох, то только лишь пока владелец привязки был на острове, остров и был стабилен. Сим, мне нужен один из старших с привязкой, я буду доставать по одному из них, сразу зажимаю гравитационным прессом, но магию заблокировать им не смогу, будьте готовы, ответил Симеон, на что все согласно кивнули. На каждого старшего потратили лишь пару секунд, и лишь один из них, оказавшийся шестым, успел за это время атаковать Гаса, но тот был к тому готов и отразил атаку в небо, где та и была поглощена щитом. Больше ничего тот не успел сделать, так как был вырублен моим ментальным ударом с усилением. Газ сразу начал внимательно изучать его энергетику и спустя пару минут сделал вывод. Привязка активна. Распад острова прекратился, но стоит ему прийти в сознание, и он может уже сознательно все сделать, ответил он. Фиск, помнишь, ты рассказывал про Флонда и помнишь, как мы у Рифта поработали? Подмигнул мне Симеон. Понял тебя, ответил я. Слушай, Газ, а что сделает такая привязка с человеком? Да ничего особенного, прикинул он, будет тянуть часть энергии и придется постоянно находиться тут. А с демоном, уточнил Симеон, все то же самое, разве что после одушевления, когда остров станет доменом, можно будет покинуть этот остров, ответил Газ и с интересом посмотрел на Симеона. Вы умеете работать с душами? Умею, самодовольно поклонился Симеон. Кому пересаживаем? Нам нельзя, нас генерал распотрошит на мелкие части, если мы это сделаем, сразу отказались демоны из легиона. Газ, кто из твоих может тут задержаться на долгое время? Спросил я у него. Парни, он еще не сдох, произнес Сайлур, стукнув лапой труп высшего, точнее не совсем труп, на месте исчезнувшей головы у него росла шея, которая и 10 сантиметров не была в диаметре пока, а на конце шеи миниатюрная голова. А может и не придется никому задерживаться, рассмеялся Газ, переведя свой взгляд на алтарь. Если перенаправить поток энергии от алтаря на процесс одушевления острова, а после мучительно убить на нем высшего, этого может хватить для создания домена. Газ, ты главный, и тебе первому домен получать. Думаю, ты потом об этом не забудешь, и поможешь нам с доменами, ответили на его молчаливый вопрос о том, кому становится обладателем домена. Хватит тут сантименты разводить. Если решили, то делаем, произнес Симеон. Фиск, мне нужна твоя помощь в поддержке части заклинаний, тогда я работал артефактами, сейчас придется напрямую, я не смогу все держать активными, на тебе задача их подпитки будет. Справишься? Справлюсь, ответил я. Ну что за работу? За работу. Согласились все и довольно быстро организовали операционный стол, на котором мы будем препарировать старшего демона Блейна. К моему удивлению, вырез части души и пересадка ее гастирингу прошла без осложнений, если не считать, конечно, Дики Йоргаса. Приживление куска чужой души был очень болезненный процесс, а когда для ускорения приживления он сожрал души трех младших демонов, то испытал усиленные в разы ощущения. В конце и вовсе Гастирнг потерял сознание. Пока он приходил в себя, мы провели эксперименты, переместили бывшего обладателя привязки острова в квантовый карман Симеона. Микродроиды все это время следили за границей острова, и та не стала плавиться, как в прошлый раз. Это могло означать, что приживление привязки прошло успешно. «Ну что, получилось? Есть контроль над островом?» – спросил Симеон у открывшего глаза Гастирнга. «Есть, но не полный. Этот остров чувствуется как протез, а не как часть души. Думаю, это из-за того, что изначально его планировал другой демон для превращения в домен», — ответил Гастирнг, оттирая со своей морды кровавые слезы, которые он лил пару минут назад во время приживления привязки. «И насчет манипуляций физическими законами я не уверен. Я словно и могу, но не могу», — как-то непонятно высказался Гас. «Надо ускориться, если хотим грохнуть тварь на алтаре. Судя по процессам в энергетике, через десяток минут к нему вернется сознание», — произнес Сайлур, контролирующий полутруп высшего демона. «Да, давайте поспешим», — произнес Гас. «Я теперь знаю, где находится сердце острова. Самое удивительное в том, что это реально сердце, причем не просто сердце, а сердце бога. Теперь мне становится понятным, почему так мало доменов у старших демонов. Хм, получается, для создания домена надо грохнуть бога?» — удивился я сильно. «А не слишком ли это? Судя по всему, это не бог в твоем понимании», — ответил Гас, — «а скорее всего божок, покровитель местности, причем, судя по мощности, не самой большой», — добавил он. «Давайте вы свои религиозные дискурсы будете проводить в другом месте», — прервал нас Симеон. «Что делаем? Мне с тобой надо достать сердце и принести сюда. В таком случае эффект будет лучше, чем если я создам связь с сердцем и пропущу все через себя. Вам же надо уложить и закрепить на жертвеннике высшего», — ответил Газ, взлетая вместе с Симеоном куда-то вглубь острова. «Эх, как всегда мне грязная работа», — произнес Сайлур, поднимая телекинезом тело высшего и устраивая его на алтаре. «Парни, подготовьте пару сотен младших из десяток тысяч низших. Чуют все мои четыре сердца, что не хватит этого мутика», — стукнул он по груди высшего кулаком. Оставив Саура одного с алтарем, мы отправились к загонам. Благодаря знаниям, полученным от Нимора, бывшего в прошлом одним из погонщиков у своего лорда, я знал, как брать под контроль целые орды низших. Самое главное было выделить сильнейшую особь и создать у нее в разуме своеобразный сервер обработки моих приказов, а после заразить специальным ментальным вирусом остальных низших. Главное — соблюдать пропорцию, не более сотни на один сервер, иначе контроль будет становиться хуже вплоть до полного разрыва. В итоге полноценно контролировать надо было лишь серверы, которые старались в бою находиться в самом безопасном месте. Погонщики из младших демонов могли создавать 3-4 таких сервера. Демоны уже около 10-20. А старшие и сотню, и тысячу даже в редких случаях. Нимор прошел весь путь от низшего сервера, которым он пробыл всего 2 месяца почти 1500 лет назад, после чего эволюционировал в младшего, до старшего погонщика. И лишь 70 лет назад за заслуги перед лордом ему даровали свободу. Благодаря информации о правильном создании сервера от пользователя с опытом более 1000 лет, я мог без особого труда брать под контроль группы в десяток тысяч низших. Но это в нашей ситуации не требовалось. Так что, взяв под контроль 1,5 десятка серверов и 1500 низших, я отправился с этой всей толпой к алтарю. К моменту моего возвращения Симеон и Гастирнг устанавливали сердце будущего домена в место, где ранее лежали младшие, которым проводили ускоренную эволюцию. Сайлур же изучал орудия пыток, которые были разложены вокруг алтаря, и подбирал то, что позволит ему принести как можно больше страданий жертве, а это, собственно, позволит выделить как можно больше энергии и в конце все укрепить душой высшего демона. Смотреть на сам процесс пыток я не стал, вместо этого затемнил забрало скафандра и отключил микрофоны снаружи. Я хоть и понимал необходимость пыток, но смотреть на это не горел желанием. Видимо, я все же не совсем превратился в монстра, как считал недавно. Вместо этого я при помощи пси-зрения наблюдал за сердцем домена, в которое бушующим потоком начала вливаться пси-энергия, окрашенная в страдания. Бывшее сердце башка на глазах начало перестраивать свою структуру и выбрасывать во все стороны протуберанцы, охватывая пространство вокруг себя. «А теперь все за пределы острова, если не хотите стать частью домена», — крикнул Гас, оставаясь стоять рядом с сердцем домена, которое стало постепенно переходить их материальной формы в энергетическую и сливаться с привязкой острова. Мог и раньше предупредить, В ответ крикнул Симеон и, подхватив меня, завороженно наблюдавшего за процессом интеграции сердца в ГАС, рванул за пределы острова. «И долго нам ждать?» – спросил я у Симеона, когда мы оказались за пределами острова. Тот у нас на глазах затягивало плотным оранжевым куполом с прослойками тьмы. «Не думаю», и словно в подтверждение этих слов остров просто исчез перед нами, а тело Гастирнга начало падать с 50-метровой высоты в лаву. «Я подхвачу», — крикнул Сайлур и метнулся к своему другу. «Что с ним?» — спросил я у Саурура, когда тот вернулся с Гасом. «Он в коме, идут процессы интеграции домена в его душу», — произнес Сайлур, после чего сделал едва заметный жест своим товарищам, и те быстро скрутили демонов из легиона. «Что это значит?» — спросил Симеон у Сайлура, приготовившись к бою. «Сейчас они дадут клятву демона бога о том, что сотрут все увиденное тут из памяти у себя, именно сотрут, а не заблокируют», — произнес он. «Я очень не хочу, чтобы они помнили произошедшее. Нам неприятности не нужны», — ответили демоны сразу же. «Ритуальную клятву, или словесную форму?» «Ритуальную, словесную при желании можно обойти», — ответил Сайлур. «Сим, Фиск, прошу вас проконтролировать внедрение нити клятвы к ним в разум, а также дальнейшее удаление воспоминаний из физической и духовной памяти. А нас не попросишь?» – спросил я у него настороженно. «Нет, вы люди, причем разумные люди, что редкость, вы сами понимаете, что распространять информацию об увиденном не в ваших интересах. Да и наши клиенты, а клиентам мы не вредим», – ответил Сайлур, раскалившись. «Но все же при закрытии контракта я попрошу подписать магический контракт о неразглашении в пределах этой вселенной о том, что тут произошло», подмигнул нам Сайлур. «Что-то с трудом верится в доброту демона», буркнул я, но все же согласился, как и Симеон с ним. «Тогда летим к побережью и там уже проведем ритуал клятвы», ответил Сайлур. Процесс закрепления клятвы занял всего час, а позднее еще 2 часа ушло за тем, чтобы проконтролировать удаление информации из их памяти. По договору, после того, как они очнутся, им будет скормлена сказка о том, что мы попали в пространственную аномалию, в которой им стало плохо, в результате чего потребовались почти сутки на восстановление. Бессознательный газ будет подтверждением сказанного. Я же все это время пытался понять, почему Сайлур доверяет нам, ведь мы также в случае чего не сможем ничего скрыть от лорда, у нас ведь и его татуировка с меткой есть, да и просто силой он может обойти любую защиту в нашем сознании. «Что думаешь об этом?» – спросил я у Симеона. «Ничего хорошего», поддался я азарту ученого, решил понаблюдать за процессом создания домена. «А теперь нам надо опасаться удара в спину», произнес Симеон в ответ. «Хреново это все», согласился я. После того, как все демоны кроме Гаса пришли в себя, мы открыли портал обратно в лагерь к нам в пирамиду. Оставалось делать вид, что ничего не произошло, чем мы и занялись в следующие 2 недели, пока Гас был без сознания. За это время мы смогли захватить еще 30 старших демонов Блейна, и теперь у нас счетчик приблизился вплотную к 150 демонов. Оставалось всего 152 демона, и лорд должен будет нас отпустить. В один из вечеров, которые мы проводили в игре в шахматы, тело Настирнга внезапно исчезло прямо у нас перед глазами. Сказать, что мы были в шоке, это ничего не сказать, особенно удивился Сайлур, сразу переходя в боевую форму. Правда, не успели мы толком понять, что произошло, как Гастирнг вновь появился рядом с нами, но в этот раз он был уже полностью здоров и в сознании. А самое интересное было в том, что он буквально за одно мгновение, пока он отсутствовал, стал сильнее раз в 10. «А что это вы тут так на меня смотрите?» – спросил он с весельем в голосе. «Гас, ты в порядке?» – спросил у него Сайлур, развеивая боевое заклинание, которое успел создать. «В полном и даже лучше», – ответил он, благодаря тому, что на острове было множество низших и младших, мой домен не пуст, и главное, почти не потерял в своих размерах. Понизив голос, ответил Гастирнг. «Значит, у тебя есть полноценный домен?» – уточнил Симеон у него. «Что это дает?» «Домен – это по сути огромный пространственный карман, привязанный к душе, даже скорее являющийся душой. Все живые объекты внутри домена являются так или иначе генераторами маны. Часть идет на поддержание стабильности домена, часть на увеличение домена, ну а часть идет в другие части души, усиливая уже самого меня», — ответил на удивление понятно Гас. «Но главное не это», — тут он посмотрел уже прямо на меня и Симеона. «Я знаю, как вам закрыть контракт в ближайшее время». «Внимательно слушаю», — сразу произнес Симеон. «Алтарь так и остался у меня в домене. Я могу создавать старших демонов теперь, но для этого мне нужны жертвы. 5 десятков низших для создания младшего, десяток младших для обычного, и десяток обычных для старшего», — ответил Гастинг. «Но это ведь невозможно», — воскликнул Сайлур. «Количество необходимой духовной плоти в разы больше». «Верно, но кое-что, друг мой, ты не учел. Там законы домена устанавливаю я, и если я хочу, чтобы этого хватило, этого хватит. Но есть один нюанс: такие старшие будут слабаками, которых и младшие уделают с легкостью. Есть еще одна проблема: нам нужны бывшие старшие Блейна», — произнес я. «Это не проблема», — отмахнулся Гас. «Берем сотню младших с привязкой и проводим через ускоренную эволюцию. Слет привязки в процессе эволюции», — напомнил Симеон. «Еще раз повторю, в своем домене я почти бог. Я могу делать там что угодно, главное, чтобы на это хватило энергии», — ответил Гастинг. «Если я не захочу слета привязки, этого не произойдет. Но да, затраты энергии скорее всего увеличатся. Думаю, мне надо увеличить количество тварей, проживающих в домене», после чего прислушался к своим ощущениям. «А то ведь очнувшиеся демоны устроили бойню, и хоть оболочки душ погибших ушло в укрепление домена, но так они вырабатывают меньше энергии». «Проблема оттуда, откуда не ждали», — усмехнулся Сайлур. «Придется тебе наводить порядок в своем домене и организовывать полноценное поселение для живущих в тебе демонов», — рассмеялся он. «Пожалуй, действительно придется это организовать. Но позже надо завершить ваш контракт как можно быстрее. У нас теперь появилось много других дел», — ответил Гас. «Сай, что там по базам Блейна? Какую проще всего грабануть?» «На выработку плана ушло всего часов 5, после чего, несмотря на то, что по времени лагеря была ночь, мы отправились на дело. Сотня младших Блейна в итоге могла помочь создать одного слабенького старшего. А так как нам оставалось всего 152 демона до 300, нам требовалось 15200 младших демонов. А это было, скажем так, уже немалое количество. К счастью, часть гарнизонов Блейна после того, как мы проредили его силы, были под управлением всего парочки старших. Их стала большая нехватка в его армии. Для нас же это было очень хорошим последствием нашей деятельности. Подготовив список таких провинциальных гарнизонов, мы отправились на дело. Всего за одну ночь нам удалось обойти 3 гарнизона и захватить 7 старших демонов и почти 23 тысячи младших, которые отправились прямиком в Доменгоса. После возвращения в лагерь мы уже через час получили всех недостающих старших демонов Блейна, если их, конечно, можно так было назвать. Организм точно соответствовал старшему демону, но вот силы были лишь немного выше уровня младшего. Оказалось, что Гас в своем домене мог даже увеличивать скорость течения времени. Сознание демонов было, скажем так, не на уровне старших. Это были дебилы с пустыми мозгами. Правда, в них можно было записать любую копию сознания, так что они были не столь уж и бесполезными. Привязка к лорду Блейну в сознании держалась на соплях, и я практически не тратил сил для ее удаления. Перепроверив всех демонов, Симеон вызвал высшего, который обычно и забирал их у нас. Тот, надо признать, сильно удивился такой толпе старших демонов. Но когда дошел до этих лишь недавно созданных, впал в ступор на пару минут. Было понятно, что прямо сейчас он общался со своим лордом. После того, как он начал вновь реагировать на окружающий мир, он просто взмахнул рукой, и я с Симеоном оказались в уже знакомом нам помещении дворца лорда Игнатрупа Энделя. «Хитро, очень хитро», — услышали мы голос лорда, которого, однако, не ощущали совершенно, «и умно, вы выполнили мой приказ, но поступили как настоящие демоны, извратив его». «Но ведь выполнили», — уточнил у демона Симеона. «Я же старался не отсвечивать лишний раз». «Выполнили, выполнили, я тоже выполню свою часть обещания», — ответил демон, но не успели мы обрадоваться, как он телепортировал нас. Проморгавшись после этой очень некомфортной телепортации, я первым делом посмотрел при помощи пси-зрения на свою руку и не обнаружил следов метки лорда Игнатрупа Энделя. «Твою дивизию», — ругнулся Симеон. Не понимая, почему он ругается, я повернулся в сторону, куда смотрит и он, и мне тоже захотелось материться. Мы находились во дворе огромного дворца, на стенах которого везде висели гербы лорда Блейна. В этот же момент вокруг нас начали появляться десятки высших демонов Блейна, и стало понятно, что прорываться силой было не самое умное решение сейчас для нас. «Это они», — услышали мы внезапно знакомый нам голос. Повернувшись в его сторону, мы увидели Гастинга, у которого не хватало рук, а на шее висели блокираторы магии. «Сука!» — только и успел крикнуть я, прежде чем потерять сознание. Глава 29. Пробуждение, на удивление, было приятным. Последнее, что я помнил перед тем, как потерять сознание, это надвигающиеся на нас высшие демоны, высвободившие свои силы. Так что, откровенно говоря, я уже и не ожидал того, что смогу очнуться. Я прекрасно понимал, что и я, и Симеон сделали много такого, за что мы заслуживали смерти со стороны лорда Блейна. Тем более удивительным было мое пробуждение. Очнулся я на мягкой кровати в окружении двух красивейших девушек, спящих в данный момент. Я даже подумал, что продолжаю спать, но анализ моего состояния показал, что я уж точно в данный момент не сплю, слишком все было вокруг реалистично. Осторожно поднявшись из кровати, чтобы не разбудить девушек, я осмотрелся вокруг. В данный момент я находился в помещении, в котором было слишком много белого цвета и стены которого, казалось бы, сами собой светились. Подойдя к единственному окну в помещении, я выглянул через него, и увиденное меня быстро отрезвило. В окне я увидел самого себя, окровавленного и висящего в воздухе перед парочкой демонов. В мое тело было воткнуто несколько десятков игл разного диаметра, а сам я явно находился без сознания. Внезапно я почувствовал появление кого-то у себя за спиной. Резко развернувшись, я увидел перед собой мужчину лет 40 с легкой проседью на короткой стрижке и одетым в классическую костюм-тройку с земли. «Нравится?» – произнес он, прерывая Анши молчание. «Что именно?» – спросил я, не чувствуя почему-то от него опасности. «Вот это все», – ответил он, обводя комнату правой рукой. «Не совсем», – ответил я осторожно. «Где я? И кто вы?» «О, так ты из тех любителей говорить по фактам», – разочарованно покачал головой мужчина. «А как же поговорить, прощупать собеседника колкостями, выведать его планы?» «Боюсь, я в этом плох», — ответил я очень осторожно. «Ну, если ты хочешь знать, где находишься, то должен просто вспомнить то, что ты помнишь последнее», — ответил демон и взмахом руки создал себе удобное плетеное кресло. «А никем другим он быть не может. Помню, как мы оказались во дворе дворца лорда Блейна, а после, тут я начал все вспоминать тщательней. После я потерял сознание и оказался тут». «Нет, вспоминай», — внезапно агрессивно произнес демон и стукнул появившейся тростью из ниоткуда мне по голове. Практически сразу сильная головная боль пронзила ее. «Гастирнг сдал нас», — вспомнил я. «Дальше», — крикнул на меня вскочивший из кресла демон и вновь ударив меня по голове. «Не помню», — головная боль стала невероятной, казалось, голова расколется на части. «Вспоминай», — прорычал демон мне на ухо, после чего наотмашь ударил тростью меня по голове, и это на меня подействовало. Внезапно словно преграда в голове опала, и я вспомнил все. Вспомнил, как очнулся в пыточной, вспомнил, как меня пытали в попытках заставить пройти добровольное обращение в демона. Помню, как передо мной убили Флору и сожрали ее. Тут я не выдержал и зарычал от ярости. Но очередной удар тростью по голове позволил мне прийти в себя. Ярость и чувство беспомощности у меня были столь сильными, что я внезапно начал молиться всем богам, лишь бы они помогли и спасли Флору. Насколько это было бессмысленно, я мог понять только сейчас. Демоны не просто убили ее, они съели ее душу у меня на глазах. Тут даже боги ничего не могли сделать. На земле я как-то слышал фраз, что, мол, если ты разговариваешь с богом, то это нормально, но если тебе отвечает бог, то пора обратиться к психиатру. В тот момент наибольшей беспомощности мне ответил бог, бог которого я создал сам своими действиями в делириуме, бог, о существовании которого я почти никогда не задумывался, бог, чьим жрецом я так и не стал, прервав процесс обращения. «Ты бог, ты ментальный бог», — поднял я глаза, полные кровавых слез, на мужика, который вновь сидел в кресле и пил, судя по запаху, кофе, настоящий земной кофе. «Ну, наконец-то», — похлопал мужик в ладоши, — «я уже думал, не получится, качественно тебя там обрабатывают», — кивнул он на окно. «Ты говорил, что поможешь мне, но ведь Флору ты не в силах воскресить», — посмотрел я на бога. «Не в силах», — ответил бог. «Я сразу же понял, что все, на этом все окончено, никто не в силах воскресить то, что еще живо», — усмехнулся бог, после чего громко отсербнул кофе из чашки. Я же на него установился с удивлением. «Да чего же вкусный напиток, надо будет в гости к тебе наведаться в реальности и выпить чашечку кофе». «Как?» — только и смог задать я вопрос, смотря непонимающе то на бога, то на окно. «Иллюзия, должен признать, очень качественная иллюзия, основанная на твоих собственных воспоминаниях о твоей девушке. Этот высший специализируется на пытках, и лишь малая часть из них физические», — произнес бог. «Да и как бы ее доставили сюда, сильным демонам в срединный план без призыва хода нет, их отвергает сама реальность. Они могут, конечно, проминать реальность своим присутствием, но это уже не позволяют сделать мои братья и сестры. Выражением лица и жестами рук Бог показал, что он думает об остальных богах, а слабым нет хода на ваш остров. Около полумиллиона лет назад недалеко от острова упал, казалось бы, метеорит. Но это была эвакуационная капсула с ребенком бога порядка. Ребенка тогда сожрали зарождающиеся местные божества, сразу ускакнув в эволюции. Но вот в радиусе сотни километров проявления хаоса заблокированы до сих пор. Так что демонам на ваш остров ходу нет. Твоя же девушка сейчас... Задумался Бог на секунду, после чего перед ним появился экран, на котором я увидел Флору, ведущую урок и изредка нервно поглядывающую в окно. Значит, это вот все было нереально, решил все же уточнить я. Ну как считать, ты уже 2 недели висишь в пыточной, это вполне себе реальность, ответил Бог, но смерть твоей девушки иллюзия, как и вот это все, указал демон на кровать, на которых ворочались 2 девушки, и лишь сейчас, присмотревшись к ним, я понял, что это были Арниэль и Мари. «И как ты можешь мне помочь?» – спросил я у него. «К сожалению, немногим. Тут очень сильно влияние демона бога», – скривился Бог, успокаивает лишь то, что на такую мелочь, как я, он не обращает внимания. «Также мы находимся во дворце лорда Блейна, а тут сама реальность подчинена его мыслям. Да и большую часть я уже сделал, я привел тебя в нормальное состояние. И как нам сбежать отсюда?» – спросил я у бога. «Думай, все, что я мог сделать, я сделал». Начал растворяться Бог вместе с окружающим меня миром, и не забудь помолиться мне потом, добавил он, прежде чем исчезнуть полностью. Следующие пару секунд я провисел во тьме, но потом словно кто-то переключил рубильник, и я оказался в сознании, которое сразу же затопили сигналы от нервных окончаний по всему телу. Нейросеть сообщила о полном отсутствии кожного покрова по всему телу и увеличенной электропроводимости поверхности тела. С трудом сосредоточившись, я смог отключить боль при помощи нейросети. Мой мозг просто стал игнорировать болевые ощущения, и я смог прийти в относительный порядок. Сенсоры нейросети были повреждены большей частью из-за разнообразных пси-воздействий, но прямо сейчас наниты восстанавливали их. Несколько часов, и нейросеть будет в полном порядке. Взглянув в логи нейросети, я понял, что сделал Бог. Теперь и в мыслях я буду называть его с большой буквы. После этой мысли мне показалось, что я услышал смешок на грани чувствительности слуха, но скорее всего мне просто показалось. Бог убрал ментальные закладки, которые не позволяли мне даже вспоминать о существовании нейросети и скафандра, а также препятствовали тому, чтобы критически осмысливать происходящее вокруг. Все эти 2 недели нейросеть работала в пассивном режиме, не получая от меня никаких команд. Ее пытались вывести из строя магией, но это не получалось у демонов, и нейросеть восстанавливалась и пыталась восстановить мое тело без участия моего сознания. «Ты смотри, опять отрос», — услышал я голос демона, подошедшего вплотную ко мне. «Давай уже, я спешу, этот уже спекся, тут неинтересно», — произнес второй голос. «Сейчас», — произнес первый демон, и я почувствовал, как его лапа оказалась на моем причинном месте, а в следующий момент нейросеть сообщила об отрыве моего полового органа. «Вкусняшка, будешь?» – продолжил он говорить, а в следующий момент я услышал чавканье. Если бы я не отключил болевые ощущения, то я точно выдал бы, что нахожусь в сознании. «Ох, настучу я на тебя», – произнес второй голос. «Давай по-быстрому сделаем и дальше пойдем». «А может, ну его?» – спросил первый демон. «Все равно он спекся. Не нам обсуждать приказы, открывая ему пасть». Спустя пару секунд я почувствовал, как мне открыли рот и начали в горло пихать какую-то слизкую трубку. Мне с трудом удалось сдержаться и не отрыгнуть ее. Как оказалось, эти 2 младших демона были надсмотрщиками в темницах во дворце Блейна. И занимались они кормлением заключенных, чтобы те не сдохли от голода раньше времени. Покормив меня, они отправились дальше. Нейросеть, проанализировав смесь, которую в меня влили, сразу начала расщеплять ее для регенерации моего члена и кожного покрова. Оказалось, кормили тут весьма неплохо, сплошные углеводы и белки. Этого вполне было достаточно для обладающих повышенной регенерацией и для восстановления организма. Через несколько часов, когда у нейросети восстановилась большая часть сенсоров, я смог осмотреться в камере, не открывая глаза. Оказалось, что я был распят на дыбе из хладного железа, которое собственно блокировало применение магии в радиусе 40 сантиметров от себя полностью. Это хладное железо оказалось экзотическим материалом из другой вселенной, работающим по непонятным принципам. Оно явно игнорировало физические законы вселенной как этой, так и моей родной. Я уже встречал подобные материалы в Содружестве, но там они были довольно редкими, как скорее всего и тут, так что рассчитывать на мои пси-способности в ближайшее время не стоит, но вот нейросеть с ее нанитами, это совершенно другое, то что надо бежать отсюда было понятно, но вот как это сделать я пока понять не мог, квантовый карман со скафандром на данный момент был заблокирован, тут вообще все было заблокировано связанное как-либо с пространственными манипуляциями, сенсоры нейросети показывали полностью глухое пространство вокруг, настолько стабильного и глухого пространства я не видел никогда. Даже тогда, во время проведения эксперимента по созданию проклятия в Делириуме, оно было не столь статично. Насколько я могу судить, дворец лорда Блейна, в котором я нахожусь, по словам Бога, кстати, а он ведь так и не назвал мне своего имени, был полностью подконтролен воле лорда. Оставалось надеяться, что он не контролирует сразу все во дворце, иначе можно было просто запустить остановку сердца и умереть. Да и это не факт, что помогло бы, все же не стоило забывать, демоны специалисты по работе с душами. Так что надо было выбираться, поскольку перерождение в случае смерти тут мне не грозит. Скорее всего меня либо сожрут, либо используют в каких-то других целях. В течение нескольких часов я при помощи звуковых импульсов в неслышном для демонов диапазоне сканировал окружающее пространство, создавая карту помещений при помощи отражения звуковых волн. К сожалению, гравитационный сенсор так и не восстановился полностью, ему требовались некоторые вещества, которых у меня в организме в данный момент не было. Пустотный же сенсор мог составить лишь карту в радиусе пары десятков метров от меня, вот и приходилось полагаться на примитивную эхолокацию для составления карты. Обработка данных и преобразование полученных данных в удобно читаемый формат позволило мне примерно понять место вокруг себя. Я находился в одном огромном и длинном закольцованном коридоре, в котором находились у разных стен клети с пленниками. Благодаря нейросети я насчитал 211 заключенных в этом коридоре. Клетей же было почти 1500 штук. И судя по всему, у лорда Блейна был не один подобный коридор. Ближайший ко мне заключенный был в 30 метрах от меня, и он был демоном. Суккубой, если точно, и ее состояние было даже хуже, чем у меня, но судя по едва двигающейся груди, она еще была живой. С другой стороны, моим соседом, правда, уже на расстоянии почти 40 метров был тоже демон. Правда, принадлежность демона я так и не смог понять, слишком он был изуродован, но если браться за примерные прикидки, то это был старший демон. Все же 5-метровой туши у более слабых демонов я как-то ранее не замечал. К сожалению, из-за особенностей эхолокации, чем дальше находился объект, тем меньше получалось о нем получить данных. Так что кроме того, что есть и другие живые пленные, тут я ничего не мог получить о них. Также я не смог выяснить, где находится Симеон, был ли он в этой же темнице или нет, я просто-напросто не знал. Но думаю, в первую очередь надо озаботиться своим освобождением и уже после этого думать о том, чтобы искать Симеона. Прикрепили меня к дыбе при помощи гвоздей, которые вбили в руки и ноги. Они, как и сама дыба, были из хладного железа, металла которого боятся в этом мире все маги. Это были не просто блокираторы магии, это были разрушители магии. Если мне удастся сбежать, мне еще не один месяц придется восстанавливаться после этого. Но сейчас главное было не это, сейчас надо было попробовать сбежать. Благодаря тому, что наниты в моей нейросети, скажем так, имели меньше ограничений, чем у обычных граждан Содружества, я имел возможность использовать их не по назначению. Используя знания из базы кибернетики 6-го ранга, мне удалось изменить программу восстановления организма из внешних источников биоматериала на просто растворение материи. К сожалению, мои наниты были биологического происхождения, и поэтому они требовали частичку биоматериала для своего размножения, что и ограничивало их возможности с другой материей. Будь у меня стандартные наниты, я мог бы тут устроить апокалипсис. Хотя это я уже размечтался, скорее всего обычные наниты не выдержали бы того, что я пережил за последнее время. Все же биологические наниты являются частью моего тела, а не просто сторонними имплантами, и избавиться от них было гораздо сложнее. Пока наниты, выпущенные через незакрытые раны на руках и ногах, изучали атомарный состав хладного железа, чтобы приступить к его растворению, прошло не менее суток по часам нейросети. За это время меня еще один раз накормили, в этот раз, к счастью, не стали мне отрывать мои половые органы. Но после обеда пришел палач, который пытался привести меня в сознание сначала при помощи пыток, но убедившись, что на физические пытки я никак не отвечаю, стал использовать менталистику, А так как моя голова была закреплена на дыбе из хладного железа, ему пришлось отстегнуть ее и поднять вверх, выворачивая мои руки, чтобы она оказалась вне зоны действия хладного железа. А дальше мне в голову полились фальшивые мысли. Мне стоило тех еще трудов, чтобы не показывать, что мое сознание активно. Демон пыхтел надо мной несколько часов, пытаясь пробудить сознание, чтобы нанести боль. Но я не поддавался, и вскоре демону надоело трудиться надо мной. Выбив напоследок мне отросшие зубы, он собрал все принесенные с собой инструменты пыток и покинул мою клеть, оставляя меня восстанавливаться. К счастью, кроме раздробленных пальцев на руках и ногах, пары сломанных костей и лопнувших внутренних органов, ничего существенного для меня. Всего за пару часов эти повреждения были полностью исцелены, и наниты вернулись изучению хладного железа. Используя частично мою плоть, вскоре наниты приступили к своей репликации, поедая одновременно и гвозди, которыми мое тело было прикреплено к дыбе. Главное было позднее, чтобы эти реплицированные наниты не оказались в моем организме. У них в составе их тел будет хладное железо, которое я сильно не горел желанием иметь внутри. Полностью растворить гвозди мне удалось за 3 часа. За это время меня еще один раз накормили, так что я был относительно полон сил. Благодаря нанитам мой организм получал энергию напрямую из попавшего внутрь желудка органики.